Глава третья. Стоянка. К утру дождь закончился. Я сделал зарядку, собрал петли, никого не поймал, походу, чего-то не так сделал. Сложил вещи и двинулся в путь. Путешествие продолжалось без больших проблем еще 7 дней. Останавливался только на ночевку. Рыба ловилась не просто стабильно, а всегда. Просто рай для рыбака. Местность незаметно изменилась. Появились небольшие сопки, заросшие лесом. В принципе, если разобраться, можно бы уже и останавливаться, чтобы подыскивать удобное для обитания место, но решил пройти немного дальше, вдруг попадется что получше. На одной из стоянок случилось небольшое происшествие. Сходил я, значит, по большому в кустике, присел и, как водится, задумался о чем-то высоком, и вдруг со стороны спины услышал сначала непонятные звуки, будто кто-то пробирается сквозь кустарник, а потом, оглянувшись, увидел огромную рогатую харю, которая, раскрыв рот с большими желтыми зубами, сказала «му». Вот честно, я не могу с уверенностью сказать, когда я сходил в туалет, до того, как увидел эту страсть, или после, но стартанул с места аж с пробуксовкой. При том, что убегал реально быстро, сам не понимаю как. Но при побеге я от этой хрени не отводил глаз. Хрень оказалась громадным лосем, который с такой же скоростью, как и я, ломанулся в другую сторону. Все это произошло как-то мгновенно и практически без участия разума. Остановившись, уже по-нормальному надев штаны, задумчиво глянул вслед лосю и сделал однозначный вывод, что человек — это вершина пищевой цепочки. Утром 8-го дня, когда прошел по реке буквально 3 километра, за очередным поворотом увидел место, где две реки сливаются в ту, по которой я все это время путешествовал. Тут возникла проблема, потому что все это время я поднимался вдоль правого берега реки, совсем рядом с землей. А тут такая плюха. Мне удобно и ненапряжно повернуть в правый приток, но по всем канонам правильных попаданцев мужик должен сначала сходить налево. И как быть, я вас спрашиваю? Решил забить на канон, повернул направо и еще 2 дня продолжал путешествие. Местность все больше менялась. Ее изрезало оврагами, и стали появляться небольшие, но уже каменные горки. За очередной излучиной открылось просто изумительное место для стоянки. Знаете, вот такое бывает чувство, что взглянул и прям вот определил, что хотел здесь жить. Так и у меня внутренний голос зашелся в восторге. Мое. Стоит, наверное, немножко описать, что же меня так прельстило. Речка чуть расширилась, и образовалась небольшая, правильной формы заводь. С точки зрения рыбака, просто идеал. Да и для отдыха небольшая песчаная коса просто звала, мол, приляг, позагорай. На нижней обрывистой части заводи маленький ручеек изображал мини-водопад. А главное, что метрах в 70 от реки, где из источника начинался ручей, природой была создана очень понравившаяся и нужная мне штука. Вот представьте себе. 3 небольших каменных горки, которые огораживают пространство, где-то 4 на 7 метров. Практически 3 готовых стены для дома. К тому же, они будто ножом обрезаны с внутренней стороны. Такая получалась почти пещера без крыши и с широким входом. Решил для себя окончательно, что здесь и буду устраиваться жить. Как организовывал свой быт, расскажу по возможности коротко, потому как это, с моей точки зрения, интересно. А затянуться повествование может на целую аудиокнигу. Сначала я определил для себя приоритеты. Предварительное жилье, шалаш, потому как жить где-то поначалу надо, еда, добыча, заготовка, переработка и хранение, посуда, инструмент, жилье, постройка, мебель и так далее. На шалаш я потратил практически 4 часа. Нарезал лапника из сосны на подстилку и даже выложил из камня кострище. Получилось даже довольно прилично. После этого пробежался, поставил петли, поймал очередную рыбу на ужин и занялся изготовлением посуды. Для этого выше по течению реки нашел довольно вязкую глину. По канону намешал ее с песком в разных пропорциях, ну и налепил разных уродцев, которых с гордостью назвал котелками, и оставил сохнуть. Пока суд додела, так день и прошел. Вечером выкурил последнюю сигарету, как не экономил, но все равно закончились. Надо сказать, курить особо и не хотелось, но кайф от курева все равно ловил, наверное, в силу большого стажа курения. Пока курил, в голову лезли разные мысли, одна из них прям зацепила. Если здесь погода как у нас, то получается, что здесь и зима есть? Блин, а как зимой-то жить? Что жрать буду? Решил завтра обязательно перебрать перекормку и придумать, как и где ее посадить. Ночью на новом месте мне приснился сон, первый в этом мире. Снилось мне, будто у нас дома собрались все родственницы и подруги жены и обсуждают пропажу кучи людей по всему миру. Дружно успокаивают мою плачущую жену, при этом обещая ей, что я обязательно вернусь, потому что дословно говно не тонет. Я даже во сне возмутился. Охренеть, какой я, блин, авторитет у наших баб. Потом сон плавно перетек в другое русло. В подробностях пересмотрел все перипетии нашего с женой уже по-взрослому знакомства. Мы в тот день выехали после парада 9 мая на природу почти половиной всей молодежи из двух наших с Кареном дворов. Вывез нас на автобусе отец Карена, потому как ехали с ночевкой, и вещей было много. Выгрузились, и отец, проверив, что у нас нигде ничего не заныкано из спиртного, благополучно уехал. Мы же поставили палатки, разложили мангалы и принялись жарить шашлыки и накрывать столы. Через полчасика подтянулись еще пацаны на мотоциклах и привезли две сумки с вином и водкой. Нам с Кареном тогда уже стукнуло по 14, почти 15, потому как родились летом. Мы с понятным интересом засматривались на девчонок. У Карена во дворе жили две сестренки-погодки, знаете, такие блондинистые старлетки. И несмотря на то, что одна из них была наша одноклассница, а вторая на год помладше, выглядели они как модельки. С кругленькими попками и нормальными такими грудками. У одноклассницы чутка побольше. Короче, они нам очень нравились. Я тогда проснулся у себя в палатке с жутким сушняком и в обнимку с раздетым телом блондинистой одноклассницы. Сначала застыл, как истукан, а потом стало так обидно, что я ничего не помню, что решил. Да ну его нафиг вообще. Подтянул ее поближе, и все. Так она мне понравилась, что больше от себя не отпустил. До сих пор. А Карен на сестре женился. Я так думаю, что из зависти ко мне. На этом самом, так сказать, самом интересном я проснулся и задумался, что это было. Послевкусие у сна какое-то неоднозначное. Первая часть понятна и вполне возможна. Мозг сформировал этот сон на, так сказать, привычных реалиях. А вот вторая часть, чтобы подразнить, что ли? Или, может, намек тонкий, типа «хочешь сладкого, шевелись давай?» В первую очередь проверил петли. Попались два фазана, хотя сработали 5 петель, 3 кто-то обокрал. Настроил сработавшие петли на тех же местах. 5 несработавших решил переставить в другое место. Пока искал достойные места, присмотрел грибную полянку. Правда, маслята были старые и червивые, поэтому брать их не стал, но место запомнил. Надо будет после дождика пробежаться, грибы поискать. Фазанов разделал по ленивому методу. Не ощипывал, а чулком содрал с них шкуру и замочил в ручье, потому как решил готовить их вечером. Дни слились в какой-то сумасшедший калейдоскоп. Старался работать до самой темноты, чтобы только добраться до постели и уснуть, потому что время от времени накатывала какая-то жуткая безнадега и почему-то больше перед сном. Сны, кстати, больше не снились. За какой-то месяц перелопатил столько работы, что сам себе не верил. Скажу лишь, что успел посадить зерно пшеницы, кукурузы и подсолнуха, выбранных из прикормки, наделать кучу всевозможной посуды. Налепил и обжег много кирпича. Да что там? Я даже смог разобрать пакет рессор. Построил горн и выковал все детали, нужные для арбалета. Заготовил бревна для перекрытия дома и устройства кровли. Сейчас, вырезая приклад к арбалету, оглянулся и удивился сам себе. Вокруг новый неизученный мир. Какого хрена я уперся в это хозяйство? Вцепился в работу, как голодный в кусок хлеба. Нет, я, конечно, понимаю, что быт надо организовывать, сделать запасы на зиму, а то мало ли как повернется. Но, блин, горелый, пробежаться по округе-то можно? Разведать все, а то мало ли вдруг рядом, где поселение есть, а я тут стройку затеял. Да что же со мной не так? Никогда же так не тупил. Все, доделываю арбалеты в путь. И вы знаете, первая разведка вышла очень даже плодотворная. Во-первых, нашел несколько полян с земляникой, заросли малины, изобильный орешник, несколько диких яблонь. А во-вторых, главное, нашел соль. Увидел, что несколько оленей столпились в одном месте и лежат камни. Ну и сразу понял, что ухватил удачу за хвост. Началась реальная, типа золотая лихорадка. Докопался ножом до пласты прекрасной белой соли, натаскал с большим запасом. А вы попробуйте пожить без соли такое время. Не хуже оленей солончики лизать начнете. Собрал все яблоки, порезал на дольки и разложил сушиться. Собрал и отправил на сушку ведра три земляники и ведро малины. Больше не рискнул, услышал конкурента, рык медведя. Перемена деятельности сказалась на мне самым благоприятным образом. Я как-то повеселел и даже начал искать положительные моменты в такой жизни. Никто тебе не гавкает, иди сделай то, иди сделай это. Практически, сука, рай наяву. Ко второму выходу подготовился пошел в сторону гор на несколько дней. Почему в сторону гор? Да не знаю, вот просто хочется туда пойти и все. Поход вначале как-то не задался. Когда переправлялся через ручей, бодро прыгал с камня на камень, как молодой, навернулся и ударился локтем о камни. Такого сочного мата этот мир еще не слышал, ну больно же! Немного перетерпев, ощупал аккуратно локоть, ничего страшного не обнаружил и продолжил поход. Только начал выдвигаться, как увидел в воде отблеск. Подошел посмотреть и понял, что я нашел золото. Я нашел золото! Реальный такой самородок с мой кулак. Сразу развил кипучую деятельность по поиску других самородков. Потом остановился и задумался, а нахрена мне здесь золото? Закинув самородок в рюкзак, продолжил двигаться вдоль ручья вверх по течению, обдумывая произошедшее. Вот взять родной мир. Как я там поступил бы, найдя золото? Нет, так-то понятно, что разведал бы, так сказать, наполненность ручья этим металлом. Но вот стал бы я собирать эти самородки? Однозначно нет. Сейчас попробую объяснить. Каждое лето на школьных каникулах мы с Кареном старались попасть на подработку к его дяде Мавсесу. Он на рынке торговал фруктами. Попасть старались по двум причинам. Во-первых, халявные и дефицитные в то время всякие бананы с ананасами, фрукты и овощи, которые сгорали в наших желудках в немеренных количествах. А во-вторых, ну интересно же. Рынок — это отдельный, живущий по совершенно другим законам мир. Надо сказать, что родители приветствовали такие наши устремления и воспринимали это как один из способов воспитания. Научился я там довольно-таки многому, даже и думать где-то стал по-другому. Дядя Мавсес учил, что в любом деле, за которое берешься, надо сначала получить максимальную прибыль безболезненно для себя. А чтобы было безболезненно, надо хорошо обдумать, как это сделать. Например, все знают, что такое огурцы, но не все при их продаже умеют заработать. Взять самый простой способ — обмануть на весах. Ничего на самом деле сложного. Не буду все способы, вы бы удивились от такого количества вариантов. Но шанс быть пойманным есть всегда. Дядя Мавсес никогда подобным не занимался. Он наглядно нам показал, как более грациозно заработать на огурцах сопоставимые с обманом деньги. С вечера партию, которая будет продаваться, надо обильно полить водой. Огурец впитывает воду как не в себя. Отсюда и положительный результат — вес намного больше. То, что он быстрее портится, не имеет значения, потому что не надо покупать много. Надо покупать свежее, как говорил дядя Мавсес. И так во всем, не только в продаже фруктов и овощей. Просто другой взгляд на все жизненные ситуации. Поэтому я и не стал бы сам мыть золото, по-любому. Нашел бы покупателя на информацию ручьей и спал бы спокойно. А здесь дичь какая-то. Ломанулся быстрее искать, побольше набрать. А где же? Все обдумать, проанализировать ситуацию со всех сторон и только потом принять какое-то решение. Все-таки система как-то влияет на меня и, главное, на мои поступки. Надо учитывать подобный расклад, поэтому на будущее никаких скоропалительных решений. Ну, кроме экстремальных ситуаций, типа как с лосем. Там, как говорится, не до грибов. Устроившись на очередной привал, открыл свои характеристики. В процессе месячной рабочей гонки система время от времени добавляла единички то в одну, то в другую. Я как-то перестал на это обращать особое внимание, ну, добавила и добавила. Но вот опять же, от этих грёбаных характеристик, можно сказать, жизнь зависит, а мне на них похрен. Это как, нормально? Вот и я говорю, хрень же. Имя Иван. Уровень 0. Класс. Выбор доступен после получения 10 уровня. Сила 5. Выносливость 6. Ловкость 3. Телосложение 4. Интеллект 2. Мудрость 1. Удача 10. Утром собирал валежник для костра и вдруг услышал вдалеке человеческий крик, знаете, такой с эхом. Я уже настолько привык к одиночеству, что даже сначала не поверил сам себе. Бросил все, схватил арбалет, сумку со стрелами и максимально быстро, но аккуратно и сторожась, побежал в сторону крика.